Барселона – крупнейший город Средиземноморья, административная и культурная столица Каталонии, автономного региона в королевстве Испания. Иностранный турист, отдыхающий на роскошном пляже Коста де Маресме или Коста Браво, нисколько не сомневается в том, что пребывает в Испании. Однако, решив поделиться этой гипотезой с кем-либо из местных жителей, он рискует услышать в ответ: «Простите, но вы в Каталонии». Еще более резкую реакцию вызовет упоминание о здешних местах, как о провинции. Зато можно польстить каталонца сравнением его родины с остальными частями страны. Например, так: «Природа, люди и досуг в Каталонии лучше, чем в Испании». Каталонцы убеждены, что живут в самостоятельном государстве со столицей в Барселоне, имеют собственное правительство, флаг и самобытный каталанский язык, в котором чувствуется сильное влияние французской речи. На дорогах вблизи административной границы Каталонии до сих пор можно обнаружить испаноязычные дорожные таблички, грубо выправленные красной эмалью на каталонский лад. В этом весьма далеком от национализма явлении материализована историческая память народа, уверенного в своей исключительности. Обозначенный на каждой местной карте ареал распространения каталанского языка повторяет границы империи, которая некогда именовалась Арагоном. Соседство каталанского и испанского языков могут запутать туриста. Отличаются они друг от друга не больше, чем русский от украинского или, в крайнем случае, болгарского. Но для каталонцев он дорог, как символ независимости. Мы в своем рассказе будем придерживаться в основном испанских вариантов написания и ударения в именах собственных. Но имейте в виду, что каталонцы обычно ударение делают на последнем слоге, как французы. Например, говорят «рамбла», а не «рамбла». Итак, столица Каталонии расположилась на морском берегу между линией прибоя и горной цепью Кальсирола в устье реки Льобрегат. Фоном для Барселоны служат холмы Монджуик и Тибидаба, на склонах которых расположены парки, зоны отдыха и смотровые площадки. К северу от города на десятки километров тянутся курортные поселки знаменитого побережья Коста-Браво, который считается одним из наиболее популярных туристических регионов в мире. Барселона – важнейший порт и второй по числу жителей город Испании. В нем живет около 1,5 миллиона жителей, а с несколькими близлежащими городами образуется агломерация с населением около 5 миллионов человек. Как никакой другой город, Барселона заслуживает того, чтобы быть столицей и не только Каталонии, но и всей Испании. Ведь именно он подарил миру Антонио Гауди, Сальвадора Дали, Хуана Миро, Хосе Карреро, Монсеррат Кабалье. Именно каталонской столицей восхищаются посетившие Испанию туристы и недоумевают, почему пыльный Мадрид до сих пор не уступил ей пальму первенства. Барселона прекрасна в любое время года. Весной вы здесь найдете многолюдные набережные, свежий ветер и мягкое нежгучее солнце. Это запах жареной рыбы, вкус розового вина, спаржи и устриц. Паэлья, морискада с чернилами каракатицы, рыба-черт и рыба-дорадо, запеченные в морской соли. И салат из авокадо с лангустинами. Летом город благоухает цветами и наполнен щебетом птиц. Говорят, как-то контрабандисты вынуждены были выпустить на свободу большую партию попугаев. Птицы радостно разлетелись, да так навсегда и прижились. Некоторые улицы напоминают птичий рынок, где продавцы птиц предлагают каждому прохожему купить или просто полюбоваться божьими тварями. Несомненно, Барселона сама по себе одна большая достопримечательность – музей под открытым небом. Здесь турист найдет самобытную архитектуру, неповторимый культурный колорит, площади, бульвары и даже целые кварталы-памятники. История Барселоны отражает все этапы становления европейской цивилизации. Относительно основания Барселоны существуют две различные легенды. Первая приписывает основание города герою греческих мифов Гераклу за 1000 лет до нашей эры. Вторая легенда роль основателя города отводит непосредственно Гамилькару Барке. В 133 году до н.э. иберийский город Лае был завоеван римлянами во главе с Луцием Корнелием Сципионом. Богатство и значимость поселения со временем росли благодаря удобному расположению и прекрасной гавани. Город чеканил собственные монеты, часть которых сохранилась со времен Гальбы. Останки древних укреплений можно и сегодня видеть в городе, а готический квартал до сих пор сохраняет римскую планировку улиц. С упадком Римской империи город последовательно завоевывали разные племена. В IV веке – франки, в V веке – вестготы, в начале VIII века – мавры. Барселона начала приходить в упадок. В 801 году сын Карла Великого, Людовик Благочестивый, отбил город у мавританского эмира и сделал его столицей испанской марки, буферной зоны под управлением графа Барселоны. Большую роль сыграл маркграф Вильфред Волосатый, фактически основатель независимой Каталонии. Графы Барселоны в X-XI веках обрели реальную независимость и расширили свое влияние на всю Каталонию. В результате династического союза Каталонии и Арагона в 1162 году Альфонсо II стал первым королем объединенного государства. В XIII-XV веках Арагонское королевство достигает расцвета. Оно контролирует западную часть Средиземного моря, поддерживает отдаленные форпосты, такие как Афины. Барселона на равных конкурирует с Генуей и Венецией. Однако в 1410 году корона перешла к Кастильской династии Трастамара. Так что объединение династических ветвей Арагона и Кастилии послужило не только расцвету Барселоны, но и запустило процесс упадка. Одновременно началась и перманентная борьба Каталонии за независимость или хотя бы автономность в рамках Испании. С разной степенью успеха эта борьба продолжается до сих пор. Драматическим периодом для Барселоны становится война за испанское наследство 1701-1714 годов. После смерти испанского короля Карла II на освободившийся трон претендуют французский дом Бурбонов и австрийский дом Габсбургов. Барселона принимает сторону австрийцев, но побеждает французский король Филипп V испанский. По его указу каталанский язык запрещен. Барселонский университет, основанный в 1450 году, закрыт. Не пройдет и 100 лет, как Барселона и Каталония с приходом к власти Наполеона и вовсе станут французской провинцией. Только в середине XIX века с ростом промышленности значение Барселоны начинает расти. У гордых каталонцев появляются и силы, и средства на возрождение своей идентичности. В 1888 году в каталонской столице проходит Всемирная выставка. Город преображается. На весь мир становятся известны произведения барселонских архитекторов модерна и, в первую очередь, великого Антонио Гауди. В 1929 году Всемирная выставка пройдет здесь еще раз. Она подарит городу комплекс на Монжуик и метрополитен, один из первых в Европе. Серебряный век Барселоны прерывается гражданской войной в Испании. Слабеющая монархия падает, страна становится республикой. Но отсутствие экономических успехов, которых вряд ли стоило ждать в 1930-х годах, выносит на вершину популярности молодого генерала Франко. Испания раскалывается надвое. Барселона становится на сторону республиканцев. Но армия диктатора Франко одерживает верх. И в 1939 году она входит в Барселону. Снова репрессии и снова запрет каталанского языка. Только с падением диктатуры Франко в 1979 году каталонцы получают надежду на национальное возрождение. Барселона становится столицей автономии. Олимпийские игры 1992 года, громкие победы местных футбольного и баскетбольного клубов, а главное – восхищенные отзывы миллионов туристов делают этот город известным на весь мир. Наша прогулка пройдет по нескольким историческим частям Барселоны. В городе удобное транспортное сообщение, для туриста не составит труда даже в течение одного дня осмотреть все достопримечательности.